Глава 18. Время тянулось бесконечно. Казалось, оно вознамерилось потягаться с вечностью. Иван измучился, ожидая, когда придет темнота, и он окажется с Евой. Страх за нее, страх, что она не выдержит воплей Анны и выйдет из укрытия, терзал его несколько часов после того, как слышались женские крики. В них был животный ужас. Хотелось заткнуть уши. Иван надеялся, что Ева не узнала голос Анны. Несчастная кричала недолго, полминуты, не больше. Крик оборвался, возможно, ей просто закрыли рот, чтобы она не выдала засаду. Что они с ней делали? Иван гнал от себя эту мысль, но жуткие образы, как наглые непрошенные гости, протискивались в его сознание и плясали перед глазами, подобно окровавленным листьям, под которыми обнаружился труп. Они не убили Анну. По крайней мере, еще днем она была жива. Напрашивался вывод, ее превратят в рабыню, она уйдет вместе с ними. С Грегом было неясно. Жив, сидит связанный рядом с Анной. Жив, сидит связанный рядом с Анной, на которой измываются. Ивана передернуло. Он был зол на Грега, до сих пор зол. Он вряд ли пожелал бы ему что-то хорошее, но он ни за что не пожелал бы ему того, что происходило менее чем в сотне метрах от самого Ивана. Даже совершив предательство и обрекая Ивана на смерть, а Еву на потерю своего мужа, даже несмотря на это, Грег не заслуживал подобной участи. Ивана терзали сомнения. Они с Евой могли уйти, но был ли какой-то шанс спасти несчастных? Вряд ли бандиты подпустят к себе, не готовые к схватке. Ведут они себя тихо, осторожно. Крик Анны — это даже не оплошность. Они вооружены, у Ивана лишь топор. Пробраться в темноте и пойти в рукопашную — это напоминало дешевого супергероя из блокбастеров прежней жизни с нелогичной фантазией. В реальности это ничем не обоснованный риск с невысоким процентом успеха. И ради чего? Погубив себя, Иван погубит и Еву с будущим ребенком. Без этого можно обойтись, но Ивана терзали сомнения, уйдет ли Ева, не обдумав, как помочь Анне после того рисунка. Дневной свет поблек. Иван, следуя интуиции, занял позицию у окна фасада, чтобы видеть дом на другой стороне улицы. Он ждал, что люди внутри как-то проявят себя. Их внимание и скрытность должны дать слабину. В боковом окне шевельнулась чья-то голова. Иван с удивлением заметил Лысого. Тот высунулся из окна и рассматривал улицу. Иван догадался, что из этого окна бандиты следили за дорогой. Из него просматривался участок, который разделял Еву и Ивана. Оставалось благодарить Создателя, что Иван прошел между домами незамеченный. Голова Лысого исчезла. Спустя минуту, когда Иван решил, что это все, что ему удалось увидеть за вечер, из дома вышли здоровяк и борода. Близились сумерки. Но Иван смог рассмотреть лицо здоровяка и догадался, что он в этой группе главный. Парочка рассматривала улицу, говорили они вполголоса. Но тишина позволила Ивану улавливать почти все. «Сколько нам здесь торчать?» — спросил Борода. «Тебе здесь плохо с брюнеткой?» — Борода хмыкнул. «Дома было бы лучше». «Дома? Считаешь лагерь своим домом?» «А ты нет?» — здоровяк пожал плечами. «Дом везде, где ты захочешь. Или нигде». Четыре стены, где стоит кровать, стол и посуда. Разве это дом? Фикция. Когда-то было полно народу, для которого в посуде и коврах был тот самый дом. И видишь, чем закончилось. Борода нахмурился. Ладно, Арни, я понял. Тут хорошо, да, не спорю. Но когда мы уйдем отсюда? Здоровяк помедлил. Еще не решил. Мы сидим на одном месте, мы их не ищем. Они рванули, они другой дорогой. Вдруг мы их уже проворонили. Здоровяк отозвался не сразу. «Твоя правда». Борода слегка удивился. «Может, свалим отсюда? Скажешь волку, что никого не нашли, или что девка погибла, и мы...» «Ладно, я пошутил. Просто скажешь, что нужно было хотя бы эту сладкую парочку доставить по назначению». Он хихикнул. «Самое страшное, волк отправит нас заново. У тебя понятие страха другое, напарник. Не будем о страхе». Они помолчали. Здоровяк, повернувшись к дому, бросил. «Завтра уйдем», — уговорил. «Днем». «О, другая болтовня, отлично». Здоровяк оглянулся. «Только бабу пока не трогайте. Орать, народ привлекать. Ей до лагеря еще топать. Пусть оклемается. Ты же ее на руках не понесешь?» «Дойдет, не боись. Я ее вежливо попрошу». Борода заржал. Здоровяк ушел в дом. За ним, осмотревшись по сторонам, ушел Борода. Иван наблюдал еще пару минут. В боковом окне померещилось какое-то движение, но уверенности не было. Наверняка кто-то из бандитов следит за улицей и ночью. Тьма усиливалась. Иван ждал темноту, чувствуя, что бандиты уже не выйдут из дома. Судя по их словам, Грег и Анна живы. Иван пересек дом, выбрался наружу. Ему померещилась тень Евы за углом соседнего дома. Он выждал минут 10, опустился на землю, пополз. Когда он обогнул угол, ее руки вцепились в него, как руки ребенка в мать. Он еще не встал, а Ева опустилась к нему, впившись губами в его губы. Тьма, слабее, отступала под медленным, почти незаметным напором серой полосы на востоке. Иван поглядывал на спящую Еву и думал, не пора ли ее разбудить. Он предполагал, что бандиты уйдут на рассвете, и хотел, чтобы к этому моменту Ева была готова. Его также беспокоило то, что он мало спал. Они находились в доме, за которым весь день пряталась Ева. Удачное место для слежки за бандитами и в то же время казавшееся не очень опасным. Когда незадолго до полуночи Иван и Ева соединились, у них вышел спор. Ева отказалась уйти в лес. Она уговорила Ивана остаться поблизости от бандитов, чтобы видеть, как они покинут убежище. Она еще надеялась, что Анна и Грег живы и что они с Иваном смогут что-то для них сделать. Она выбила у Ивана недолгую отсрочку. Сколько смогут, они пройдут следом за бандитами и пленниками. И вдруг, кто знает, как повернется судьба, подвернется счастливый случай. Двое бандитов заснут, а третий совершит такую нужную для пленников оплошность. Иван не хотел этого и все-таки уступил. Что-то внутри переворачивалось при мысли о том, что ждет Анну, останься она в живых. Однако больше всего Ивана смущали рисунки. Некто, оставшийся неизвестным, кроме традиционных знаков, нарисовал две пары, держащиеся за руки. То же самое, очень близкое по смыслу, получилось у самого Ивана на его картине. Он предположил, что они с Евой пройдут за бандитами сколько смогут, и все решится само собой. Он будет осторожен, не позволит себе ненужного риска, и тем самым очистит совесть. И Еве ничего не останется, как признать, что они с Иваном бессильны что-то изменить. Иван медлил, поглядывая на Еву, и время постепенно переродило серый рассвет в утро. Бандиты не показывались. Иван нехотя разбудил Еву. Она улыбнулась и, не глядя по сторонам, ничего не спрашивая, смотрела на Ивана, пока тот не пробурчал. «Ты как в кровати у себя дома». «А что, ты против?» «Вставай, перекуси, приготовься. Они могут выйти в любой момент». Любой момент долго не наступал. Иван подумал, не скрылись ли бандиты ночью в темноте. Все указывал на это. Тишина. Никого не видно. Время уходит. Как долго им с Евой сидеть в засаде? Из дома показался Борода. Он вышел внезапно и совершенно бесшумно. Иван вздрогнул. Так резко все случилось. Борода держал ружье. За плечами мешок. Ева прижалась к Ивану, глядя на типа на другой стороне улицы. Ее руки слегка подрагивали. Иван обхватил Еву рукой, прижал ее к себе сильнее. К Бороде вышел здоровяк. Несколько минут они молча рассматривали обе стороны улицы и видимые им дома. Здоровяк что-то тихо сказал, и Борода вернулся в дом. Спустя минуту оттуда вытолкнули Грега. Припухшее лицо, затравленный взгляд. Он нехотя вышел к улице. Следом показалась Анна. Она будто пряталась за растрепанными волосами. Иван услышал тихий стон Евы и сильнее сжал ее руку, упреждая любые звуки. Анна шла неуклюже. Иван с дрожью внутри осознал, что знает причину ее походки. «Молчи», — попросил он Еву. Пятеро людей, четверо мужчин и женщина, двинулись в северном направлении. Иван выдержал паузу, и они с Евой пошли дворами. Несколько раз Иван выходил на дорогу, в бинокль рассматривал идущих бандитов и пленников. Идти следом за ними было нелегко. Сказывалось напряжение, опасность засветиться. Хотя Иван ни разу не заметил, что бандиты оглядываются, риск оставался серьезным. Они миновали еще одну деревеньку, вышли к трассе. Здесь идти стало легче, вдоль обочины под прикрытием деревьев. Бандиты шли по трассе чуть больше часа. Одолев 4-5 километров, они свернули на второстепенное шоссе в северном направлении. Трасса потянулась на северо-восток. Иван приложил бинокль к глазам. Впереди город. В городе следить еще опасней. Надо узнать, куда их доставят. Иван выдержал паузу. «Ева, останься здесь, прошу. Я сам все сделаю и вернусь. Если мы потеряемся, мало ли что, мы им не поможем. Бандиты приведут их в свой лагерь, а там их дружков еще больше. Если б эти гады заночевали в лесу или в пустой деревне, но сейчас... Разве я не прав?» Она какое-то время молчала, вглядываясь вдаль. «Давай хотя бы попробуем». Иван поспешил вперед. Ева за ним. Впереди показались первые дома, и бандиты с пленниками исчезли из поля зрения. Иван и Ева ускорили шаг. Им приходилось нелегко. Иван старался, чтобы они шли вдоль самых домов, не по дороге, оставив себе возможность скрыться максимально быстро. Вдоль домов земля была усеяна мусором и разными обломками. Идти, глядя только вперед, было неудобно. Ева несколько раз оступалась и едва не падала. Иван болезненно стукнулся ногой о камень. Они миновали частный сектор, пересекли вокзал и заметили бандитов. Они сворачивали вдалеке на очередном перекрестке. Иван думал, что упустил их, и теперь поспешил вперед. Когда до перекрестка оставалось не больше полусотни метров, впереди послышался нарастающий гул мотоциклов. Иван схватил его за руку, они побежали к фундаменту ближайшего здания. Массивные трехэтажки в густую траву. Они повалились на землю в тот момент, когда из-за поворота вырвались два мотоциклиста. Несколько долгих секунд, и мотоциклисты скрылись, не заметив лежащих в траве мужчину и женщину. Помедлив, Иван вскочил, рванулся к углу дома, выглянул. Ева присоединилась к нему. Они увидели трехэтажную школу прежней жизни, где на школьном дворе, окруженном козлами и колючей проволокой, вокруг сжавшихся Анны и Грега скапливались вооруженные мужчины. Здоровяк вошел в здание. Борода и Лысый остались, что-то отвечая своим дружкам. Послышался неприятный смех. Один из мужчин похлопал Анну по ягодицам. Она как-то вяло отпрянула. Грег замахнулся на подонка, но удар сбоку свалил его на пыльную землю. Послышался многоголосый смех. Кто-то пнул Грега по ребрам. Анна бросилась к нему, запричитала. Иван покосился на Еву и встретился с ней взглядом. «Мы им ничем не поможем». Ева не ответила. Она заплакала. Они переночевали неподалеку от школы, в небольшом одноэтажном домике. Иван хотел бы дежурить всю ночь, для надежности, но с потребностью во сне спорить нереально. Он слышал вопли и смех, катившиеся от здания школы, как рокот прибоя, от близкого, невидимого во тьме моря. Несколько раз гремели выстрелы, и он беспокоился, не совершил ли ошибку, расположившись так близко от пристанища банды. Нет ли у этих скотов привычки, напившись, устраивать зачистку ближайших кварталов? Не желая меняться с Евой, оставив ее один на один с этими звуками в ночи, он держался сколько мог. Но это ничего не изменило. Ему пришлось прервать ее сон. Когда незадолго до рассвета Ева разбудила его, Иван решил, что уходить надо сейчас, пока темно. Он предложил ей перекусить и собраться. Ева молчала, глядя в сторону, и он подумал, что ей, наверное, хочется спать. «Анна и Грег живы», — сказала она. «Разве ничего нельзя сделать? Видела, сколько там людей. Они же когда-то спят. Большинство из них. Если нам последить пару дней, они все в здании. Со стороны ты ни за что не определишь, что у них и когда происходит, и где сейчас держат Анну и Грега». Она помолчала. «Видел дерево, с другой стороны школы. Оттуда в бинокль можно кое-что увидеть». Иван представил расположение потенциального наблюдательного пункта. «Почему ты так хочешь их спасти? Вернуть долг Анне?» «Не знаю. Во мне все противится, когда думаю, что надо взять и уйти. Мне становится дурно. Но ты не думай, я не собираюсь жертвовать тобой и собой. Я только хочу, чтобы мы не спешили. Вдруг еще что-то можно сделать». Он подошел к окну, выглянул. Шум со стороны школы постепенно затихал и вот прекратился. Нагулялись. Его передернуло. «Дерево стоит слишком близко к школе. Туда можно пробраться ночью. Подумал, что будет, если нас увидят. Сбежать не удастся. Да и крона там не очень густая. Могут заметить. Оттуда можно увидеть, что происходит внутри. Всего не увидишь». Они замолчали, а тьма уходила, уступая место рассвету. «Надо что-то решать», — сказал Иван. «К дереву уже не пробраться, светает. Скоро и отсюда будет опасно уйти. Видела, как по округе шныряют эти скоты?» Ева встала. «Хорошо. Наверное, я просто не соображаю. Не хочу смириться с тем, что потеряла Анну. Все еще на что-то надеюсь». Такая перемена насторожила Ивана. Он не понял, что за этим последует. Она посмотрела на него, подобрала рюкзак. «Пошли». Сам же сказал, лучше уйти, пока не рассвело. Покидая город, они молчали. Опасаясь, чтобы она не передумала, Иван ничего не спрашивал. Ева ничего не комментировала. Они вышли на открытое место, замусоренную площадь, где высокое здание Наверное, было автовокзалом в прежней жизни. Иван рассмотрел окрестности и вокзал в бинокль, никого не заметил, но решил, что надежней обойти открытое пространство по узким улочкам. Они вышли к железной дороге, двинулись вдоль путей и оказались перед улицей, которая, скорее всего, была центральной и выводила из города. Светлело с каждой минутой. Иван решил не таиться, увеличить скорость, и они с Евой двинулись по тротуару. Иван часто прикладывался к биноклю. Они так никого и не встретили. Город закончился. Они перешли мелкую речку и вскоре вступили в деревню, протянувшуюся вдоль трассы больше, чем на километр. Кроме шатуна, пытавшегося преодолеть полуразрушенный забор во дворе одного из домов, они никого не увидели. Они прошли вдоль двух деревень, расположившихся по обеим сторонам трассы. Одна как бы принимала от другой контроль над трассой. Пересекли еще одну речку крупнее, снова вступили в мертвую деревню. Пустынная и тихая, она отделялась от соседней всего лишь несколькими сотнями метров. И Ева с Иваном вошли в очередное селение. Здесь им пришлось задержаться, ожидая, пока не уйдут два шатуна. Одним был щуплый подросток, другим – пожилой мужчина. С пожилым Ева и Иван едва не столкнулись. Иван вовремя потащил Еву за высохший кустарник на обочине перед одним из домов. Пожилой, покачиваясь, двинул дальше, не заметив их, и наткнулся на подростка. Тот вышел из пространства между двух домов, направляясь в ту же сторону, что и пожилой. Сотни метров они прошли почти что рядом, не замечая друг друга. Затем, как по команде, повернули головы, уставились друг на друга и сцепились. Пожилой, более мощный, оказался измотан сильнее, и подросток его одолел. Сбил с ног, разодрав пожилому лицо, пнул не менее десятка раз и, помедлив, словно решая, не добить ли противника окончательно, пошел прочь к выходу из деревни. Он шел, держа голову, как если бы к чему-то прислушивался. «Пусть уйдет подальше», — предложил Иван, и Ева не возражала. Прождав какое-то время, они вышли на дорогу, убедились, что шатун-подросток исчез. Деревня заканчивалась на широком проспекте. Здесь пересекались две трассы. Иван поднял бинокль. На севере от перекрестка, в километре или чуть больше, начинался город. С виду не больше предыдущего. «Хочешь кушать?» — спросил Иван. «Или просто передохнуть?» Она молчала, глядя вперед, и он проследил за ее взглядом. Что-то лежало или было нарисовано на земле. Иван не один раз спрашивал себя, когда же они увидят знаки. Их все не было. И почему-то тревога постепенно росла, куда же идти, в том же направлении. Не сговариваясь, они пошли вперед. 10 шагов, и они замерли. Корявые фигурки из детского рисунка как будто взирали на них. Их было 4, и они держались за руки. 2 мальчика и 2 девочки. Иван закрыл глаза и покачал головой. В затхлую темную комнату без окон полился тусклый свет. Кто-то открыл двери. На пороге стоял кувалда, так его вчера называли дружки, и 2 помощника, все 3 с пистолетами. «Эй, рыжий!» — подал голос кувалда. «Подъем? Дело есть». Грег жмурился. Видеть, к кому обращался кувалда, он не видел, но понял, что зовут его. Подавив стон, он медленно поднялся. «Шевели копытами», — сказал один из напарников кувалды с порванным ухом и глазами на выкате. «Иначе без копыт останешься». Троица заржала. Грег заметил, что ржут бандиты постоянно. Казалось, они сбрасывали напряжение не только издевательствами над рабами, пьянкой или сексом, но и этим тупым смехом, порожденным тупыми шуточками, которые и шуточками нельзя назвать. Кроме Грега в комнате находилось еще 5 человек. 2 сильно избиты, 1 стонал всю ночь, еще 2 невредимые, зато взгляд затравленный. Это ощущалось даже во тьме. Собственное состояние Грег не смог бы объяснить внятно. Он мучился от того, что уже сделали с Анной. В то же время внутренний голос убеждал его, что Анна ему никто. Они вместе не так долго. Помочь ей он не в силах. Нужно думать о себе. Однако тупая ноющая боль внутри не утихала, разгоралась. Вчера его с Анной разделили, и неизвестность, вместо того, чтобы примирить его с ситуацией окончательно, наоборот, усиливала терзание. Ночью пленники в этой комнате спали, пока около 30 минут назад их не разбудили, приказав ждать. Грег не спал полночи, сон все не шел. И, сдавшись ближе к рассвету, ощущал себя невыспавшимся. Грег поравнялся с кувалдой, не рискуя смотреть ему в глаза. Порванное ухо упер ему в грудь дуло пистолета. «Стояночка», — он хмыкнул. «Теперь ты». — кувалда показал на мужчину со светлой щетиной, который держался относительно с достоинством. Во всяком случае, явного страха не выказывал. «И ты. Встали». Грегу и светлой щетине присоединился третий, длинноволосый и худощавый. Порванное ухо влепил ему под затыльник. «Копыта рещи поднимай, двигаешься, как пьяная муха». Троица снова заржала. Длинноволосого трясло, он смотрел в пол, сутулившись, превращаясь в самую желанную жертву. Бандиты вытолкали пленников из помещения в коридор, закрыли дверь. Кто-то изнутри запричитал, умоляя отпустить его домой. Это развеселило бандитов, а порванное ухо передразнил несчастного. Пленников провели в другое крыло. Там пол устилали спящие рабы. Вокруг витал запах пота и страха, несмотря на несколько пустых оконных проемов. Порванное ухо зацепился за ногу одного из спящих, выругался, ударил раба по ноге. Тот заворочился, застонав, но не проснулся. За деревянной перегородкой спали уже не рабы. На матрацах, развалившись, лежали полдесятка бандитов. За ними был дверной проем в просторную светлую комнату. На пороге стоял Борода. Он зевал. Судя по всему, только что проснулся и смотрел на приближающихся пленников. Задержав взгляд на Грыге, он оглянулся внутрь комнаты. «Они здесь». На пороге появился волк. Заспанный, как и Борода, он прищурился, рассматривая пленников, задержал взгляд на светлой щетине, посмотрел на подчиненных, стал изучать пленников. «Времена нынче тяжелые», — волк говорил медленно, будто нехотя. «Приходится добывать для людей не только хлеб, но и зрелище». Борода хмыкнул. Волк покосился на него, и тот сделал вид, что его звук относился к пленникам, не к словам главаря. «Слушать внимательно!» — Борода хлопнул по плечу Длинноволосого. «Глаза не прятать!» Пленник вздернул голову, но взгляд его норовил упереться в потолок. «И я решил устроить небольшое шоу», — продолжил волк. «Побегаете на перегонки с собачками. Кто первым добежит, останется жив. Остальных, извините, скушают». Он помолчал, как если бы ожидал уточняющих вопросов. Длинноволосого затрясло. Грег сжал зубы, чтобы сдержать собственную дрожь. Светлая щетина держался лучше всех. «Это необходимо, поверьте. Ваши жизни помогут остальным. Жизнь вдвойне приятна, когда осознаешь, что ее отняли у твоего ближнего, а не у тебя». Борода заржал, его смех подхватили кувалда и порванное ухо с напарником. «И еще о хорошем. Тот, кто выживет, имеет шанс стать одним из нас, а не рабом. Вам есть ради чего стараться. А еще чел-победитель получит бонусы, как говорили в прежней жизни». Волк осклабился, довольный собой. «Это и жрачка, и бабы». Он встретился взглядом с Грегом. «Ты, к примеру, мог бы получить свою бабу обратно. Как тебе такой бонус? Она у тебя ничего, чертовка». Правда, шипела, угрожая, когда поняла, что орать бестолку. Кувалда, Борода и порванное ухо заржали. Грег подался вперед, заглядывая в комнату, на пороге которого стоял волк. Борода, останавливая, ткнул ему в грудь дубинкой. Но Грег успел рассмотреть широкую кровать, покрытую шкурами. Там лежала обнаженная Анна, полуприкрытая одеялом. Она спала, и от этого еще сильнее казалась растленной и униженной. Грег понял, что сделает только хуже, но осознал это уже после того, как отпихнул бороду, рванул вперед, и волк под его напором попятился. «Убью!» — Грег выплюнул слово, как будто метнул чем-то тяжелым в подонка. Волк сделал шаг в сторону, и Грег, пытавшийся его ударить, промахнулся. Он едва удержал равновесие, замешкался. Он скорее стремился к Анне, нежели пытался избить волка. Тот, воспользовавшись заминкой противника, схватил палку, ударил Грега в живот. Грег выдохнул, сжавшись. Волк ударил еще раз, и Грег согнулся, хватая ртом воздух. На спину обрушился град ударов Бороды. Подоспел и кувалда. Волк, тяжело дыша, отшвырнул палку, поправил сбившиеся волосы. «Сука!» — пробормотал он, рассматривая хрипевшего Грега. Несмотря на количество ударов сознания, он не потерял, хотя был на грани. «Кувалда, кажется, ты любишь мужиков?» Кувалда хмыкнул. «Я не мужиков люблю, а разных козлов опускать. Вот и займись этой швалью, чтоб понял, кто он такой. Вместо него надо бы подобрать другого, хотя пусть этот побегает». Борода кивнул, а кувалда пнул Грега, схватив его за волосы. «Ну что, сладенький, готов к любви и обороне?» Бандиты заржали. Рваное ухо предложил. «Пусть его красотка посмотрит. Вдруг ей понравится. Разбудить?»